Глава 6. Зал ожидания, именуемый игроками предбанником, был общим. И сразу несколько команд сидели здесь, следя за большим табло, показывающим очередность выхода. Словом, кругом одни конкуренты. И хотя неприязни, недовольства или злости никто не выказывал, все же атмосфера была отнюдь не дружеской. Впрочем, не все смотрели друг на друга косо. Игроки двух команд спокойно беседовали о чем-то. Девушки шептались в углу, парни травили анекдоты. Ник тоже разговаривал с одним геймером, невысоким крепышом с лысой головой и золотой серьгой в ухе. Одет этот парень как настоящий пират. И оружие под стать. Абордажная сабля, кривой кинжал, пара пистолей за поясом. Оба скалили зубы. «Корсары!» — пояснил док, видя интерес Глеба к разговору. «Их игра — конкиста, а Джек — лысый, капитан. Пришел проводить своего младшего брата. Тот идет с бушменами». «Ты их всех знаешь?» «Не всех. Самых известных. Остальных изучаю помаленьку. Надо же иметь представление, кто есть кто». «Тоже верно». Кэт, сидевшая позади них, сосредоточенно поправляла воротник рубашки и посматривала в зеркало. Что-то ей не нравилось. «Скорей бы уж». Глеб закрыл глаза, уперся затылком в подголовник и попробовал думать о чем-то другом. Например, о задании. Вернее, об отсутствии результатов. За время, проведенное здесь, он прилично узнал мир геймеров, усвоил правила обращения с киберами и биониками. Только вот о клонах, о пропавших людях ничего не узнал. Впрочем, я толком и не искал. Первая задача — попасть на игру — еще не выполнена. С другой стороны, тянуть тоже нельзя. Тупик. Что ж, активизируем работу после отборочного этапа, как и задумал. А сейчас игра. Пройти бы успешно, черт. Хотел же сменить тему. «Ну что, орлы и орлицы, готовы?» Глеб открыл глаза. Ник стоял перед ним, сложив руки на груди и улыбаясь. 5 команд прошло перед нами. Одна срезалась, остальные показали средние результаты. У нас есть шанс их обойти». На табло замигала надпись. 10 минут до выхода команды «Охотники Таго». «Подъем! Проверить оружие, доспехи и снаряжение. Кэт, где мешки?» «Под креслами. Помоги застегнуть пояс». За сборами охотников наблюдали другие команды. В зале стало тихо. «Напоминаю, сразу за дверьми начинается игра. Так что быть в полной готовности. Порядок выхода помните? Глеб первый, док за ним, потом Кэт и я». В зал вошли распорядители и 2 ассистента. Их задача — проверить готовность команды. Пока ассистенты бегло осматривали всех, распорядитель коротко поговорил с Ником, доложил результат проверки дежурному распорядителю и, пожелав успеха, отошел в сторону. На табло сменилась надпись «Минутная готовность. Встать перед дверьми. Блок номер 5». «Все», — Ник посмотрел на игроков. «Наш черед». «Пошли». 4 геймеров в полном снаряжении с оружием в руках пересекла ворота, выходя под открытое небо. Их спины сверлили пристальные взгляды других игроков, чья очередь еще не подошла. Здесь не принято было желать конкурентам успеха и удачи. Здесь провожали молча, понимая, что любые пожелания выглядят неискренними. Здесь каждый сам за себя. До начала оставалось около часа, и Дэн задремал в удобном кресле в зале ожидания, решив потратить время с пользой. Не обращая внимания на других игроков, он снял перевязь с саблями, положил кобуру с арбалетом на подставку, сложил руки на груди и закрыл глаза. Игроки косились на него, недоумевая, как можно спать в такой момент. Кто-то откровенно хмыкал и чертыхался под нос, но Дэну было все равно. Пусть гудят. Собака лает, ветер носит. Отборочный этап не казался ему сложным. Подумаешь, задание. Завалить 2-3 киберов, развести огонь под дождем, соорудить шалаш, проникнуть в лесной домик или на затонувшую на мелководье галеру, отнять у волшебника-эльфа секретную карту сокровищ. Что там еще? Нет, сделать это все, конечно, надо быстро и без ошибок. Затяжка времени, промахи караются снятием баллов, а терять их нельзя. Из 800 геймеров отборочный этап проходит 500. То есть больше треть участников вылетит. Но тратить нервы и ломать голову не стоит. Лучше отдохнуть, сил поднакопить. И Дэн задремал, зная, что, когда подойдет его черед, ассистенты разбудят. Их сразу развели по коридорам. Каждый должен был миновать его и выйти к стоящей у дома телеге. А в коридорах их ждали противники. Глебу достался тролль, доку и Нику — по орку. Кэт получила эльфа. Уровень сложности киберов 3. Первая проверка — владение приемами рукопашного боя. Глеб уложил тролля быстрее всех. После стольких тренировок на высшем уровне и не справиться с середнячком, вооруженным секирой. Перепрыгнув упавшего кибера, Глеб выбежал из коридора, откинул полог и оказался во дворе деревянного дома. Старый сруб, покрытый мхом и плесенью, поваленная ограда, заросший сорняком огород и несколько деревьев. К ограде привязана лошадь. Неподалеку каркас телеги без колес. Несколько мешков, упряжь, попона и большой железный казан. Приколисты, блин. Хорошо, хоть головоломку не сунули. Глеб побежал к телеге на ходу, соображая, где брать подпорки и в порядке ли колеса. А то как бы до ремонта не дошло. И вообще, одному быстро телегу в порядок не привести. Долго остальные воевать будут. Он успел добежать до телеги и обнаружить пару вполне подходящих поленьев, когда позади раздалось напряженное дыхание. Из-за полога выскочил Док, и сразу за ним Ник. Наконец-то. На ходу сообразив, что к чему, Ник крикнул. «Док, запрягай лошадь! Мы телегой займемся! Быстрее, нам еще к реке ехать!» Последней выбежала Кэт. Тяжело дыша и вытирая лоб, она поспешила к остальным. По левому рукаву льняной рубашки стекала тонкая струйка крови. «Черт!» — выругался Ник, заметив кровь. «Док, посмотри, что с ней!» «Ерунда!» — отмахнулась Кэт. «Потом. Сперва давайте уедем отсюда!» «Сперва ты замолчишь и покажешь руку!» — прикрикнул Ник. И Кэт сдалась. Приказы командира во время игры не обсуждают. Кэт не очень удачно начала. Эльф, ее противник, вместо привычной шпаги или сабли был вооружен копьем и кинжалом. Оружие киберов не могло нанести резаную или колотую рану, только ударить и парализовать. Эльф и ударил. А Кэт неудачно защитилась, и ее собственная сабля резанула по локтю. Глупый случай едва не вывел ее из игры в дебюте. Док за 3 минуты покончил с перевязкой. А Ник и Глеб успели поставить одно колесо. Дальше дело пошло живее. Кэт занялась лошадью, а мужчины втроем подготовили телегу. Наскоро проверив мешки, побросали их на деревянный настил, сели сами и подстегнули лошадь. Поехали! Следующий час они провели под девизом «быстрее». Это слово в основном произносил Ник. «Быстрее к реке! Быстрее доставайте шкуры из мешков! Быстрее набивайте соломы! Распрягайте лошадь! Быстрее!» Требовалось переплыть речку. Где они тут ее взяли? Сами, что ли, русло выкопали? Телегу бросили на берегу, а лошадь Ник решил взять с собой. И бедное животное вынуждено было плыть 500 метров вместе с людьми. Благо, вода практически стоячая. Доберемся до леса, устроим дневку. Надо сделать шалаш и гостей принять. Каких гостей? 2 путников. Они придут издалека, должны отдохнуть, поесть. Если прием понравится и мы правильно построим разговор, скажут, где искать артефакт. Какой артефакт? Черт его знает. Но без него нам не получить карты. Какой карты? Глеб, я почем знаю. В плане четко сказано — забрать. А что и почем не сказано. Это условие задания. Полный абзац. Мокрые, уставшие. Они вылезли на берег и, натягивая брони на ходу, поспешили к лесу. Кэт усадили верхом. Хотя нет седла, но все же легче ехать, чем идти. Заодно на лошадь навьючили небогатое снаряжение. Готовы? Пошли. Быстрее! Глеб про себя удивился странности и нелогичности заданий, но потом подумал, что сценаристы специально ставили геймеров в такие условия, выявляя не только уровень подготовки, но и психологическую устойчивость и умение владеть собой. Психологи хреновы. 1/3 вылетит на этом этапе. Видимо, те, кто не умеет запрягать лошадей, строить шалаши и получать у путников то, о чем понятия не имеет. Надеюсь, это не покажут в выпуске новостей фантазии. Лес был не лесом, а небольшой рощицей размером 500 на 500 метров. Но это была настоящая чащоба. Заросли кустарников, высокие деревья, овраги, низинки, даже ручей тек. Где разбивать дневку и строить шалаш? Ясно, метрах в 40 от ручья. Дальше не стоит, бегать за водой неудобно. Ближе нельзя, чтобы дневку не заметил посторонний. «Кэт, на тебе обед. Док, Глеб, на ваш шалаш. Как строить, учить не надо?» «Я пойду гостей встречать». «Они не знают, где мы будем?» «Нет. Они пойдут через лес. Причем их надо увидеть раньше, чем они нас, иначе вообще разговаривать не станут». «О как? Почему?» Ник пожал плечами. «Условия такие». «Тогда...» «Может, я?» — спросил Глеб. «Уж встретить и не засветиться смогу. Не против?» — добавил он, вспомнив правило командиру не перечить. Но Ник предложение принял всерьез, и после недолгого раздумья согласился. Пойдут с другого конца леса, это я знаю. А вот откуда точно и какой дорогой увидишь. Окей. Этому их учили на первом году службы. Двигаться неслышно, незаметно и быстро. Не сказать, что наука сложная, но требует внимания, терпения и старательности. Проверяли умения довольно жестко. Кого видели или слышали, расстреливали специальными учебными патронами, пластиковыми шарами. Синяки не проходили по 5 дней. Научили, да так, что Глеб до сих пор науку не забыл. Старость надо поразить своим умением. Лады, сделаем, лишь бы прок был.